По Восточной Африке. Мы пересекли границу Уганды, миновали цепь озер и достигли озера Виктория, по-арабски Укереве, откуда вытекает Нил. Главный порт на озере Виктории — Кисуму, в заливе Кавирондо. Он относится уже к Кении, к той части Восточной Африки, которая подчинена британскому владычеству и занимает площадь около 600 тысяч квадратных километров. Нам удалось близко познакомиться только с областью, населенной столь известными племенами, как Масаи и Кикую. Оба крупных заповедника, созданные после войны в этой стране, еще изобилующие зверями, находятся в пограничном районе, к югу от Найроби. Имеется в виду пограничная с Танганьикой часть Кении. Здесь нашли убежище львы, жирафы, носороги, с десяток разновидностей антилоп. Им не угрожают охотничьи набеги, ставшие в Кении очень модными, в первую очередь благодаря богатым американцам. В пограничной области между Кенией и Танганьикой есть такие местности, как равнина Серенгети, через которую в период миграции за один день проходят сотни тысяч животных. В Кисуму я выяснил у хорошо знающих страну европейцев, где можно встретить африканцев в наименьшей степени затронутых цивилизацией. Мне назвали американскую миссию в Акурии. На следующее утро после прибытия в миссию мы произвели съемки в одной из деревень племени Вакурия. Нам хотелось впоследствии сопоставить кадры, вывезенные из Восточной Африки, с кадрами, заснятыми в стране зулусов. Вакурия, соседи более известного племени Масаи, нравами и обычаями походят на этих крупных, стройных африканцев. Они прокалывают себе уши и носят серьги из латуни, настолько тяжелые, что мочки вытягиваются и теряют свою форму. Во время работы в акурии прикрепляют мочки к верхнему краю ушной раковины. Девушки в акурии еще в очень юном возрасте надевают спиралевидные браслеты из латуни на предплечье и над локтевым суставом. Снять их невозможно, и они на целые сантиметры впиваются в растущую руку. Мышцы между ними вздуваются и разбухают, но, как ни странно, это не отражается на кровообращении. Деревня, которую мы посетили, в прошлом была, видимо, укреплена. Во всяком случае, мы видели остатки похожих на окопы сооружений, которые могли служить только для обороны. У Масаи, Кикую и Ватенде, так же, как и у зулусов и многих других народов и племен, богатство деревни определялось численностью и состоянием поголовья скота. В этих краях навоз не используется в качестве удобрения, а наваливается за околицу в кучу. В заснятой нами деревне она имела 4 метра ширины и 6 метров длины. Такие кучи, свидетельствующие о благосостоянии, а также о естественном плодородии девственной почвы, покрывают места последнего упокоения деревенских старейшин. Миссия расположена в той части Восточной Африки, которая была охвачена восстанием Мау-Мау. Подразумевается борьба коренного населения Кении против английских колонизаторов в 1952-56 годах, зверски подавленные британскими властями и колонистами. Центр этого революционного движения против господства белого человека находился между горной цепью Абердер и городом Найроби, то есть в области, населенной народом Кикую, который вынес на себе основную тяжесть борьбы. Я убежден, что важнейшей причиной восстания явился захват английскими фермерами пастбищ африканцев-скотоводов. Борьба не устранила ни одного из противоречий между европейцами и африканцами, и поэтому волнения не прекращались. Маленький Лакурия Бенни, 3 или 4 лет от роду, избрал себе в приятели Петра Рау, нашего молодого водителя. Рао привык ходить очень быстро, он скорее бегает, а не ходит. Было очень смешно смотреть, как Бенни пытался поспеть за Рао, то делая большие шаги, то пускаясь в припрыжку. Объясниться словами они не могли, но и без того прекрасно понимали друг друга. Пока мы были в миссии, Бенни жил подле Рау. Однажды, когда мы завтракали у своей хижины, Ницца попросила принести кноровскую коробку. Нужно было сделать приготовление к обеду. А мы часто питались подаренными нам изделиями гельбронской фирмы Кнор. Рао принес коробку и поставил ее перед нами. Кончив завтракать, Ницца подняла крышку. Из коробки вылез Бенни. Сцена получилась настолько забавной, что мы решили повторить ее и заснять, но когда Ницца захотела вознаградить исполнителя главной роли конфетами, он куда-то исчез. Только поднимая коробку на грузовик, Рао почувствовал по ее весу, что Бенни, видимо, решил зайцем сопровождать своего друга. Свежим, росистым утром мы в последний раз окинули взором всю эту местность, от зеленых зарослей до синей линии гор на горизонте. Где-то за ними лежит гора, давшая свое название этому краю — Кения. Кикую зовут ее Кериньягга. Кению европейцы называют самой прекрасной страной в мире. Известно, чего стоят подобные восторженные отзывы, но в данном случае даже они не могут передать очарование этой страны. Против него беспомощен и тот, кто за свою жизнь много раз испытывал сильные впечатления. Боюсь показаться сентиментальным, но мне кажется, что мощное вулканическое извержение, которое в незапамятные времена грозило разорвать на части весь материк, оставило здесь метку, придавшую еще большую прелесть и без того пленительному лику этой местности. В то время высохло огромное озеро Серенгети, потух могучий вулкан Лонгонтон, а в остывший кратер Нгоронгоро хлынула вода. Красного цвета была эта земля, красной была и дорога, по которой мы двигались. Застывшая, затвердевшая лава образует плодородный верхний слой почвы, а от него непрестанно отделяются полевидные частицы. Они покрывают всю дорогу, при ветре забиваются в нос, уши, рот, сушат горло, во время дождя превращаются в скользкую кашу. Между тем, в районе миссии Вакурия уже в этом сезоне выпадали тропические дожди. И все же путь в Найроби оказался куда более легким, чем я ожидал. Солнце пробило сквозь тучи и высушило дороги, так что наступил один из непродолжительных промежутков между кашей и пылью. Чем ближе к столице Кении, расположенной на высоте 1800 метров, тем суровее становится ландшафт и тем скуднее растительность. Найроби — современный город, разросшийся накануне Второй мировой войны. Еще несколько десятилетий назад на его улицах бродили дикие животные. Английские колонисты, жившие тогда в бараках из гофрированного железа, чтобы не прибегать к услугам мясников, нередко стреляли дичь прямо с порога дома. В городе еще и сейчас попадаются антилопы. Они находятся под защитой всего населения. При нас в Найроби появилась львица. Она, очевидно, заблудилась, и ее застрелили. Визиты из дебри вполне естественны, ведь Королевский национальный парк тянется до самой городской черты. К достопримечательностям заповедника относятся или относились собакоголовые обезьяны, живущие стадами на земле. Своим названием они обязаны форме головы. Однажды сотни представителей этой разновидности павианов появились в городе. Они грабили фруктовые продовольственные магазины, врывались в кухни, опустошали сады, обкрадывали посетителей, обедавших в ресторанах. Пришлось организовать отстрел этих животных. За пределами нескольких улиц, вроде Деламир-авеню или Government Road, где сдают тон европейцы, в Найроби царит неописуемое смешение рас и костюмов. Перекинув через плечо козью шкуру и размалевав лицо глиной цвета охры, гордо выступают масаи. Неоднократно чиненная европейская одежда, купленная в магазине готового платья, покрывают тощие тела кикую, осевших в городе. Их соплеменники, приехавшие из сельских районов, еще носят в ушах деревянные или железные гвоздики. Более юные представители того же племени, стоящие ближе к цивилизации, чем их отцы, поотрезали отвисшие мочки ушей. В Найроби меня отговаривали от поездки на озеро Амбосели и горе Килиманджаро, так как в сухой сезон состояние ведущих туда дорог столь же плачевно, как после первых потоков дождя. Но мне хотелось выразить почтение единственной на материке горе, высотой 6000 метров, все покрытой снегами, двойной вершиной, и посетить один из самых молодых и самых прелестных заповедников Восточной Африки. Гора лежит уже на территории Танганьики, а рай для зверей примыкает к ее границе. У маленькой деревушки Султан Хамид мы свернули с шоссе. После этого несколько минут автомобиль катился, словно по ковру, а затем начались толчки, тычки, скрип и треск. Дорогу покрывал полутораметровый слой тонкого коричневого песка из выветривающейся лавы. Тучи этой пыли крутились спереди, сзади, по обе стороны от нас. Через несколько километров мы застряли. «Твоя Африка, твои дороги!» — насмехалась Ницце, которая вела машину почти вслепую. Она то на бешеной скорости пыталась проскочить сквозь окутывавшую нас завесу песка, то покорно плела, стараясь поднять как можно меньше частиц вещества, некогда выброшенного из глубин огнедышащих гор, а затем остывшего и рассыпавшегося. «Надо было ехать верхом», — сказала племянница. «В прежние времена, когда торопились, садились на лошадь, а мы, к сожалению, всегда торопимся». Герман фон Висман, первый исследователь, который пересек экваториальную Африку с запада на восток, ездил на муле. Но это дано не всякому, ибо шкура мула, в отличие от лошади и осла, двигается на теле животного, а с ней вместе и седло. Я лично впервые использовал на обширных территориях Африки другое средство передвижения — велосипед, и объездил на нем значительную часть дебри Западной Африки, где до меня не бывали европейцы. Когда я въезжал на стальном коне в деревню, расположенную в глубине Либерии, меня там принимали за какое-то сказочное белое животное. Но в Европе к моим восторженным описаниям поездок на велосипеде по африканским лесам отнеслись так же, как в портовых кабачках Гамбурга относятся к болтовне старых капитанов об их плаваниях. Между тем нет ни одного транспортного средства, которое требовало бы такого несложного ухода. Даже самая яростная муха ЦЦ не в силах повредить велосипеду. Ему страшны только колючки, вызывающие проколы шин. Протоптанные в лесах коренными жителями тропы, по которым передвигаются караваны носильщиков, служат великолепными дорогами для велосипедов. Встречного движения опасаться не приходится. Правда, велосипедисту приходится туго, если он попадает на участок тропы, по которому в сезон дождей прошло стадо слонов, высыхая, земля сохраняет их следы. Но какими бы средствами передвижения мы ни пользовались, все они оказывались непригодны в сезон дождей, закончил я свой рассказ. «Неужели, может быть, нечто худшее, чем эта движущаяся распыленная лава?» — спросила Ницце. Ницце еще не сталкивалась вплотную с водной стихией и не считала ее опасной. Мне же пришлось в свое время под тропическими ливнями пробиваться с 4 автомашинами через всю Анголу побережью. «Остановись-ка на минутку», — сказал я. «Мне хочется поблагодарить красный зыбучий песок за то, что он сухой, а не мокрый». «Ну и идеи приходят тебе в голову», — засмеялась Ницце. Мы подождали, пока пыль несколько улеглась, и вышли из машины. В поле нашего зрения лежала гора Килиманджаро. Килиманджаро — гора злого духа, так называется вулканический колосс с 2 вершинами на языке суахили, получившим распространение и среди некоторых племен Центральной Африки. Насладившись величественной картиной высевшегося вдали гиганта, мы снова двинулись в путь. Дорога привела нас прямо в парк Амбосели. Нас приветствовали несколько робких жирафа-газелей, названных так за длинную шею. Мне еще никогда не приходилось видеть этих грациозных животных. Одно это зрелище вознаградило меня за трудности поездки в отдаленный заповедник. Лагерь, которому масаи дали название Олтукай, расположен примерно в 30 километрах от въезда в заповедник. Чтобы его посетителям было легче встретить животных, поблизости от лагеря устроены два водопоя, к которым звери быстро привыкли. Как-то раз до восхода солнца я заметил там двух старых буйволов. В неверном сумеречном освещении они казались гигантами из допотопных времен. Каждое утро приходили жирафы. Около полудня появлялось множество зебр и гну. К вечеру окрестности оглашались визгом павианов. К более редким посетителям этого водопоя принадлежал носорог, с которым я решил завязать знакомство. Он показался мне не очень злобным. «Осторожно!» — сказал сопровождающий меня проводник. «Он опасен. Как-то набросился сзади на нашего майора, когда тот наблюдал за слонами. Майор несколько месяцев пролежал в госпитале. Не приближайтесь к нему». Носорог удалился в кустарник и из этого неприступного убежища стал недоверчиво следить за нами. «Внимание!» — закричал я кинооператору. «Я подойду к нему поближе. Он кинется на меня, а вы снимете». Все произошло так, как я и предполагал. Носорог дал мне приблизиться на несколько метров, а затем ринулся в атаку. Едва я успел забраться в машину, как он примчался на всех парах, но перед самым радиатором остановился так внезапно, словно все его четыре ноги были снабжены тормозами. В тот же день мы встретили стадо из 8 слонов разного возраста. Проводник нехотя подтвердил, что в парке Амбоселли разрешается выходить из машин и производить киносъемку. В парке Крюгер это строжайше запрещалось, да и в других заповедниках разрешалось лишь в некоторых местах. Он недоверчиво посмотрел на меня, когда я направился к слонам. 50 лет назад я распростился с охотой при помощи ружья, а теперь хотел проститься с охотой при помощи кинокамеры. Выдержал ли я испытание на мужество, которое выдержал полвека назад? В то время я охотился у озера Руква в Восточной Африке. Однажды мы преследовали стадо слонов, в котором было несколько могучих самцов. Меня сопровождал лангома. Вдруг я заметил, что двое толстокожих, шедших метрах в полутораста от нас, меняют направление. Еще несколько секунд они исчезнут в чаще. Не задумываясь, я поднял ружье и выстрелил. Уже в тот миг, когда раздался треск выстрела, я понял, что сделал глупость. Прицел крупнокалиберного ружья был поставлен на 100 ярдов. Животные бросились бежать, и мы потеряли их из виду. Обескураженно я повернул к лагерю. Лангома шел в нескольких шагах за мной. Его непрестанное ворчание, в конце концов, стало действовать мне на нервы. Я прислушался. Он твердил одно и то же. «Ну да, вазунга белые, не такие люди, как мы. Они стреляют с безопасного расстояния, вероятно, потому что боятся, а мы подходим близко, совсем близко». Такие уроки не забываются. Только из них не всегда делаешь правильные выводы. Два или три дня спустя мы увидели одинокого самца. Направление ветра было благоприятным. Я прислонил винтовку к стволу дерева, снял с плеча лангома запасную, тщательно осмотрел ее, не глядя в сторону самца, и тоже отставил в сторону. Затем осторожно, но уверенно направился без оружия к слону, дав знак лангоме, чтобы он следовал за мной. Не более 8 шагов отделяли меня от колосса, когда верный егерь схватил меня за руку и, что было силы, потянул назад. «Господин, ты сумасшедший!» — почти беззвучно прошептал он. «Ты что, хочешь погубить себя? Идти безоружным на слона? Да ведь я знаю, что ты не боишься!» А я боялся. Не отрицаю этого и никогда не отрицал. Нет ничего презреннее. и опаснее бахвальства посетителей национальных парков, уверяющих, что они чуть ли не наклеивали почтовые марки на заднюю часть слонам, настолько они ручные. Такие хвостуны подвергают опасности жизни сведущих и доверчивых людей. Я боялся. И тогда, и теперь, когда в парке Амбосели медленно пошел на группу слонов. Кинооператор крутил ручку, но, видимо, забыл зарядить камеру, ибо эта сцена сохранилась только на фотоснимках. Я приблизился к животным на расстоянии 10 шагов. Огромный самец отделился от стада и сделал 2 шага в мою сторону. Я остановился и, застыв, пристально вгляделся в слона. «Селемани!» — взволнованно прошептал я. В Амбоселе мне исполнилось 76 лет. Казалось, что здесь, в день моего рождения, собрались все четвероногие друзья из чащи, чтобы пожелать удачи и проститься с человеком, который к ним привязался. Вооружившись биноклем и кинокамерой, я с раннего утра высматривал гостей с веранды нашей хижины, откуда открывался вид вдаль. В стенке облаков время от времени появлялись бреши, и тогда массив обеих вершин Килиманджаро преграждал горизонт. Глубокие шрамы сейчас напоминают о последних извержениях потухшего вулкана. Со стороны одного из водопоев послышался громкий визг. Оттуда шли гиены. К месту свидания явились газели Гранта и газели Томпсона, более стройные и красивые, чем наши косули. Неудивительно, что газель полюбилась поэтам Востока, а в Древнем Египте ее разводили в неволе и посвящали Изиде. Как проигрывает по сравнению с ней большой и неуклюжий вилдебейст Буров, более известный под названием Гну. Словно создавая это животное, природа колебалась, сделать ли его антилопой, лошадью или даже коровой. После полудня я повез своих спутников в Крааль-Масаи, в области которых расположен парк Амбосели. Неподалеку от Крааля лежали 4 льва. Сначала мы их за деревьями не заметили. Пока мы снимали этот квартет, Ницца прошептала: «Львы, как видно, затеяли пирушку». В ее голосе чувствовалось волнение. Внимательно оглядев местность, я насчитал целую дюжину хищников. Мимо пронеслась пара газелей Томпсона. Это была одна из тех минут, когда кажется, что долина вдруг ожила. Но масаи, разумеется, невольно испортили мне день рождения. Они погнали стадо вниз, к болоту, и распугали зверей. На светло-голубом фоне силуэта Килиманджаро выступали теперь только массивные очертания 2 слонов. «Домой?» — спросил я. «Когда-нибудь ведь надо было уезжать из Амбосели и вообще из Африки?» В пути нам попался холм с геодезической вышкой. Полагаясь на свою машину, мы рискнули въехать на его вершину. По другую сторону видневшегося внизу болота паслись слоны. Возможно, это было то самое стадо, которое я видел накануне. Вот от него отделился самец, видимо, очень старое животное, с тяжелыми бивнями и массивным корпусом, и понюхал воздух. «Селемани!» — произнес я вновь, опустил бинокль и, повернувшись в сторону племянницы, крикнул ей: «Пора, надо ехать домой».